Почти не задумываясь, Савельев ответил. «Вряд ли я имею такое право осуждать, господин полковник. Служба принимается такой, какова она есть, и коль уж что-то заведено, не младшим офицерам это менять». Полковник какое-то время испытующе приглядывался к нему, потом кивнул, словно бы удовлетворенно, перевел взгляд на Маевского. «В общем, Кирилл Петрович, вы получили недвусмысленный приказ, который вам есть такие подозрения только по нраву». «Не могу отрицать, господин полковник», — ответил бывший синий гусар, приободрившись, подкручивая свои роскошные кавалерийские усы. «Как старый циник, чье сердце не отягощено высокими привязанностями». И он благоразумно умолк, несомненно вспомнив о приказе держаться в рамках. «Вот, кажется, и все», — сказал полковник решительно. «Остальное вам придется постигать самим, на месте. Пойдемте, господа, нам добираться не менее часа».